Мы поехали на автобусную станцию WBNTI на углу Ховард и Редвуд-стрит и сели на Красную Звезду, рейс к восточному побережью. Доктором Меркьюри микробус был припаркован в Вайкомика, в автовокзал. Довез меня до деревушки под названием Вайнленд, милях 3 к югу от Вайкомика, свернул в шоссе на боковую дорогу, а потом мы еще долго тряслись по извилистому поселку, покуда не подъехали к центру ремобилизации. Старому, но чисто выкрашенному в белый цвет крытому дранкой дому. Этот дом стоял в дубовой рощице, а рощица на холмике, а холмик выходил к безымянному какому-то ручью. Сидевшие у входа пациенты, весьма престарелые леди и джентльмены, обрушили на доктора поток ворчливо-жалобных приветствий, не лишенных своего обычного энтузиазма, и он, в свою очередь, им ответил. На меня они смотрели с откровенной подозрительностью, если не сказать враждебностью, но доктор моего присутствия никак не стал им объяснять. И я понял, что рассчитывать придется только на себя. В доме меня представили мускулистой миссис Доки и припроводили в комнату директивы консультации для первого собеседования. Я прождал в этой комнате чистой и с голыми стенами, хотя и не слишком похожий на обычный медицинский кабинет, просто пустая белая комната в большом сельском доме, минут, наверное, 10. А потом вошел доктор и сел прямо напротив меня, пожалуй, даже чересчур напротив. Он успел надеть белую клинического вида тужурку и выглядел теперь лицом официальным и компетентным до чрезвычайности. «Я в двух словах вам кое-что объясню, Джейкоб», — сказал он, наклонившись вперед. Руки на коленях, сигары между фразами перекатываются во рту. Ферма, как мы уже поняли, создана для лечения паралитиков. Большинство моих пациентов — люди в возрасте. Но вы не должны из этого делать вывод, что у нас здесь что-то вроде дома престарелых. Это не так. Вы, вероятно, обратили внимание, когда мы подъехали к дому, что мои пациенты меня любят. В недавнем прошлом, в силу тех или иных причин, я несколько раз менял дислокацию фермы. Мы базировались неподалеку от Троя, Нью-Йорк. Потом возле Фон-Дюлака, Висконсин. Потом в районе Билокси, Миссисипи. Еще были всякие другие места. Едва ли не все пациенты, которые живут сейчас здесь, на ферме, со мной еще со времен Фон-Дюлака, и если завтра мне придет в голову перебраться в Хелену, Монтана или Фавр-Роковой, большинство отправится туда за мной следом, а не потому, что им больше ехать некуда. Только не думайте, что и я питаю к ним такую же точную любовь. Каждый из них представляет собой ту или иную, более или менее интересную проблему в области двигательных дисфункций. А меня, соответственно, интересует разработка методов лечения для каждой из нас. Вам я это говорю, им нет. Ваша проблема такова, что вам подобная информация не повредит. И если уж на то пошло, вы ведь все равно не знаете, правду я вам говорю, или все это лишь часть моего общего, составленного специально для вас терапевтического плана. Вы даже не можете знать, истинно ли то зерно сомнения, которое я сейчас заронил в вашу душу.